Глава 21. Начало февраля 1266 года. Вершину пологого холма венчает шестиугольный вал земляной крепости Харба. С запада ее прикрывает ширь Волги, с юга — быстрое течение Ахтубы, а с северо-запада — заиленное русло безымянной Старицы. Острог стоит ровно напротив того места, где на дальнем берегу Волги когда-то в будущем вырастет город Царицын. Название крепости, не мудрствуя особо, дали по названию стоявшего здесь степного кочевья. «Харба так Харба», — решил я. Главное, что в ней теперь размещен корпус Соболя, и она прикрывает севера новую столицу Золотой Орды — Сараймунке. Потому как именно сюда перенес свою ставку только что вошедший в роль полноправного правителя Тудамунке и его регенша мать Баракчин-Хатун. На переносе столицы настоял я, вопреки желанию Баракчин, и ее быстро выросшей свиты. Куда ехать на зиму глядя? Таков был их общий аргумент. Но я кулуарно объяснил ей, что оставаться в Сарайберке небезопасно. «Знаю, неудобно. Знаю, холодно и сыро, но придется потерпеть», — настойчиво втолковывал я. «Переезд необходим именно сейчас, потому что он убедительно покажет тебе тех, кто поставил на тебя, и тех, кто ждет прихода Менгу Тимура. Первые поедут с тобой, а вторые останутся в старой столице». Баракчин с сомнением возразила. «Что помешает кому-нибудь переехать со мной в новую столицу, а потом перейти на сторону врага?» «Ничего», — усмехнулся я тогда. «Только в этом случае ему придется долго объяснять недоверчивому Менгу Тимуру, почему он сначала преданно служил тебе, а потом переметнулся к нему. Менгу Тимур — человек вспыльчивый, может и не простить. К тому же он большой поклонник мудрости своего прадеда, а она гласит, изменивший раз изменит и второй». Баракчин-Хатун нашла мои доводы убедительными. И к середине декабря столица Улус-Аджучи переместилась на 50 верст к западу, к месту впадения реки Ахтуба в Волгу. Если честно, то я открыл Баракчин только часть правды. Не менее важным был и другой аргумент. Новое местоположение столицы сокращало коммуникации и напрямую связывало меня с подошедшими с севера корпусами Хансена, Рябова и Ерша. Почти 12-тысячное войско трех командоров уже встало лагерем прямо напротив, на западном берегу Волги. Крепость выкопали за пару дней. Благо, погода в декабре еще баловала. Лес был сплавлен заранее, поэтому палатки внутри периметра быстро сменили срубы и деревянные бараки. Крепость обустраивалась отдельно. Новая степная столица росла отдельно. Степняки выбрали для нее юго-восточный склон холма и долину вдоль Ахтубы. Стратегические высоты их не заинтересовали. Им важнее было место, максимально прикрытое от злого северо-западного ветра с Волги. К моему удивлению, за новым ханом последовало большее количество знати. То ли степные князья и старшины кланов твердо уверовали в смерть Берке, то ли пришли к ожидаемому мною выводу и решили, что им снова провозглашенным ханом по пути. Против Тудамунке никто ничего не имел. Чингизид, сын Тукана, внук Бату. Со всех сторон кандидатура достойная. Для многих наенов он даже предпочтительнее своего старшего сводного брата Менгу Тимура. Тут вся монгольская верхушка рассудила примерно так, как я и надеялся. Менгу Тимур скор на расправу, жесток и самовластен. А новый хан слаб и возрастом совсем зелен. При нем каждый будет сам себе господином. А что у русов при нем много, так это поправимо. Вот вернется войско с войны, тогда все живо и поправим. Я их надежды поддерживал всеми способами, и целый месяц в новой столице царило спокойствие и благолепие. Настроение начало меняться, когда к середине января стали доходить разные слухи. Надо сказать, я и сам с интересом прислушивался к новостям. Сначала пришли расстроившие меня вести о том, что Берке жив. Узнав о захвате столицы, он пришел в настоящее бешенство. Не заключая мира с Эльханом, он срочно развернул войско на север и спешно двинулся к Дербенту. Через 2 недели поступающая информация немного скорректировалась к лучшему. Пошли слухи, что войско остановилось, потому что Беркье тяжело заболел и уже неделю не поднимается с постели. В отличие от других новостей, распространению этого слуха я препятствовать не стал и даже наоборот, приказал всячески поддерживать его в городе. Он был мне на руку. Ведь с того момента, как по степи пошла весть, что Беркье жив, на меня и Барахчин стали косо посматривать. Впрямую претензию за обман не выдвигали, но дело шло к этому. Новость о болезни все вновь поменяла. Получалось, я и не соврал почти. Подумаешь, не умер. Так ведь плохо совсем, не встает с постели. Тут любой мог ошибиться. Весть о болезни Беркье подтверждалась с каждым днем. И желающих предъявить претензии Барахчин за обман становилось все меньше. Большинство знатных наёнов разумно посчитали, что глупо ссориться с Барахчин-Хатун, пока еще не решено, чью же сторону принять. Ведь если Беркье умрет, то преждевременная коронация Тудамунки уже и не измена вовсе, а необходимое и разумное решение. Вопрос оставался лишь в том, сможет ли он удержать трон в борьбе со своим сводным братом Менгу-Тимуром. Ведь за последним стоял темник Нагай и все кавказское войско. Дабы склонить чашу весов на нашу сторону, я посоветовал Барахчин объявить набор войска. «Не пойдут», — зло отрезала она на мое предложение. «Против Нагая и Менгу-Тимура не пойдут. Нет у меня настолько верных людей. Все больше норовят в сторонке отсидеться». Тут она была права. Если действовать по старинке, то есть объявить сбор и предоставить вождям кланов и наёнам собирать отряды, то да, никто не придет. Тудамунки всем удобнее, но не настолько, чтобы кровь за него проливать. Я это прекрасно понимал, еще когда затевал этот поход, поэтому предложил совсем иной подход. «Ты объяви о наборе, но не князьям и старейшинам», — объяснил я Барахчин, «а простым пастухам на городской площади. Мол, каждому пришедшему с конем и оружием станешь платить по серебряному дирхаму в месяц». Она подняла на меня изумленно возмущенный взгляд. «Издеваешься? Где я такую прорву денег возьму?» На это я вытащил увесистый мешочек с золотыми арабскими динарами и подбросил его на ладони. «У меня? Я дам тебе в долг». Вцепившись в меня своими раскосыми глазами, Барахчин на миг замерла в раздумье. Да, сумму я назвал просто астрономическую. Чтобы понимать, 60 дирхамов равнялись 1 золотому динару. Ровно столько на ордынских рынках стоил хороший породистый жеребец, о каком мечтал каждый степняк, но накопить на которого простому пастуху не светило за всю его недолгую жизнь. Такой подход в корне менял всю феодально-клановую систему набора монгольского войска. До этого, следуя заветам Чингиза, хан объявлял о созыве войска, и племенные вожди и князья приходили на сбор со своими отрядами, которые формировались в сотни, тысячи и тумены. Хан не платил ни наёнам, ни простым воинам. Весь расчет был на будущую, добытую в бою добычу. Потому-то никто и не пришел бы на зов Тудамунки. А зачем? Хан слабый, сырого спросить не сможет, а других стимулов и нет. Впереди только кровавая сеча с войском Нагая, и больше ничего. Ни богатых городов, ни иных каких способов добыть степным воинам богатую добычу. Кто ж на такое согласится? Другое дело, когда платят звонкой монетой, тут от охотников отбою не будет. За считанные секунды Барахчин все просчитала и, долго не рассусоливая, сразу перешла к делу. «Сколько? Под какой процент?» «Зачем мне процент?» — усмехнулся я тогда. «Только полный идиот будет рассчитывать на то, что хан Золотой Орды когда-нибудь расплатится по счетам. У таких людей руки заточены только брать, отдавать они не умеют». Этот момент был мною продуман давно, и на вопрос ханши я расплылся в самой радушной улыбке. Какой процент? О чем ты говоришь, уважаемая Баракчин-Хатун? Ведь мы с тобой в одной лодке, и я искренне переживаю о судьбе твоего сына. Конечно же, я дам тебе 5000 арабских динаров золотом не только беспроцентно, но даже безвозмездно». Выдержав на этом слое выразительную паузу, я добавил еще более мягко. «У меня всего лишь одно крохотное условие. Пусть твой сын подарит мне вон ту землю». Я указал на противоположный берег Волги, где раскинулся военный лагерь трех моих корпусов. «Справа построить там город и торговый двор». «Спасибо банку Сиены и моим ганзейским партнерам, что у меня была и есть возможность так щедро раздавать кредиты даже под такие плохо обеспеченные гарантии. По сути, я предложил регенше продать мне пустующую степь. Степь, которой вокруг было столько, что с таким же успехом я мог бы купить у нее речной воды или немного воздуха». Когда я это сказал, Баракчин даже не поверила сначала. «И все?» — недоверчиво произнесла она, и я искренне заверил ее. «Конечно, все!» — правда, чуть подумав, добавил. «Но разве что еще одну мелочь. Пусть хан дарует этому городу вольный, необлагаемый никакими налогами статус, а Ост-Индийской торговой компании — беспошлинный проход по Волге». На последнем слове лицо Баракчин моментом омрачилось. «За дуру меня держишь, Урус? За проход кораблей ханская казна только в год снимала 500 динаров?» Я лишь пожал плечами. «Так те времена когда были? Они, может, вернутся, а может и нет. А я даю деньги прямо сейчас. И ведь прошу не за все корабли, а только за Ост-Индийскую компанию». Баракчин Хатун отсутствовала в Орде целых 5 лет и не могла знать, что корабли Ост-Индийской компании — это больше трети всего судоходного трафика на Волге. Знать она этого не знала, но торговалась почище самой прожженной рыночной торговки. Через секундное раздумье она просто удвоила цену. «Ладно, 10 000 динаров, и получишь, что просишь». Я лишь улыбнулся и покачал головой. «Не тот случай, уважаемая Баракчин Хатун. Торговаться не будем. Хочешь — бери, не хочешь — я развел руками. Тогда набирай воинов, как знаешь». За годы, проведенные в этом времени, я поднаторел в торговле настолько, что легко мог бы участвовать в покерном турнире на все богатства мира. Поставив на ее сына, я играл ва-банк. Усидит на троне Туда Мунки или нет, означало для меня, будет или нет большая война со степью. И эта цена измерялась уже не деньгами, а кровью. Трон Золотой Орды нужен был мне даже больше, чем самому Туда Мунки. Но в тот момент ничто на моем лице даже не намекнуло Баракчин об этом. Наоборот, равнодушный, чуть капризный изгиб моих губ говорил ей, что если цена будет слишком высока, я просто откажусь. Откажусь от нее, от ее сына и вообще от всей надоевшей мне авантюрной затеи. А этого она допустить не могла. Без меня и моего войска ей было не выстоять против Менгу Тимура. А рассчитывать на его милость ей не приходилось. Борьба взглядов продлилась лишь несколько мгновений, и Баракчин уступила. Она находилась в ситуации, когда в ее голове горела только одна мысль. «Самое главное — устоять сейчас. А со всем остальным разберемся после. И с наглым Урусом, и со всеми прочими». Я это понимал и блефовал, не стесняясь. Если бы Баракчин уперлась, то я бы дал ей 10 000. Такой суммой я располагал. А ее сын на троне стоил куда больше, тем более что такие преференции, как вольный город напротив ханской столицы и беспошлинный трафик, сулили окупить любые затраты за 2-3 лет. Все это могло бы быть, но Баракчин предпочла не играть с судьбой, а гарантированно получить свои 5000 золотых динаров. Я составил договор, малыш Туда Мунки его подписал, его мать получила деньги, и буквально на следующий же день глашатай на площади объявил о созыве войска, а в дальние кочевья поскакали ханские гонцы. Сейчас, невольно вспомнив события прошедших месяцев, я отодвинул от себя листы исчерченной бумаги. Это еще незаконченные черновики генеральной карты Европы. Я давно хотел этим заняться, но все времени не было, а тут вот нашлось. Последний месяц вылился для меня в сплошное ожидание. Я решил претворить его хоть во что-то полезное. Карта нарисована мною по памяти, с корректировкой на мои сегодняшние знания. Конечно, выполнена она очень приблизительно и схематично, но моя цель не указать точные географические координаты, а дать нынешним людям хотя бы общее представление об окружающем их мире. О будущем тоже пора подумать, как оно тут будет без меня. Русь выходит на оперативный простор, и наследники дел моих должны хорошо представлять, какие страны и враги их окружают. Да и сегодня было бы неплохо, если бы мои командоры ориентировались в пространстве, где тут Северный Кавказ, где Волга и Каспий, а где Черное море. Работа эта кропотливая и движется крайне медленно. Ведь под рукой у меня ни карандаша, ни стерки, только перо и чернила. Один раз ошибся, и начинай все сначала. Поэтому я только набрасываю черновики, а всю чистовую работу делает Прошка. У него просто талант чертежника. Любую линию проведет от руки без всякого лекала и линейки. В общем, развлекаемся понемножку. С иронией подытоживаю свои мысли и, потянувшись, решаю размять затекшие члены. Накинув на плечи камзол, встаю и подхожу к окну. Глянув на двор, непроизвольно ежусь. Там за стенами избы воет ветер, а прямо в крохотное оконце стучит косой дождь. И это начало февраля. Зима здесь на юге не похожа на то, к чему я привык. В этом году почти нет снега. Волга так и не покрылась льдом, зато постоянно дует так, что сбивает с ног. Проливной дождь сменяется мокрым снегом, который тут же тает. В общем, погода — дерьмо. Носа на улицу не высунешь. Повернувшись, провожу взглядом по своим хоромам. Одна крохотная комната в новорубленной избе служит мне всем. И спальней, и рабочим кабинетом, и приемной залой. И этому надо радоваться, пеняю самому себе. Все же не в палатке. Это да. Крепость Харба выросла на левом Волжском берегу буквально за месяц. Едва-едва успели поставить деревянные бараки и башни, как началась январская непогода. На другом берегу Волги, где стоят еще три моих корпуса, дела не так хороши. Там чуть ли не половина бойцов все еще живет в палатках. А в такую погоду это чревато, так сказать, небоевыми потерями. Слышу скрип двери и, подняв взгляд, встречаю просунувшуюся в щель голову Прохора. «Пришли, господин консул! Пущать!» На сегодняшний полдень назначено совещание с командорами корпусов. Трое из них специально для этого приехали с другого берега. Я жду их и потому киваю Прошке. «Пусть заходят!» Через пару мгновений заходит Коляда, и вслед за ним Соболь, Хансен, Йорш и Петр Рябой. Приветствую всех поочередно и предлагаю сесть. Гости рассаживаются на лавку вдоль стола, на котором все еще разложены черновики карты, и они сразу же вызывают у них живой интерес. Это ведь мы, дети 21 века, избалованные школьными глобусами, уже с детства представляем себе нашу планету. И даже самый тупой ученик начальных классов знает о стране, в которой живет, о других континентах и материках, даже если он не схватывает все на лету и не может их назвать, он все равно имеет о них представление. В этих же темных веках, куда забросила меня судьба, люди знают о погружающем их мире так ничтожно мало, что их восхищает буквально любая, даже самая банальная для человека будущего информация. За примером мне далеко ходить не надо. Вот передо мной четыре далеко не самых необразованных человека этого времени. Каждый из них умеет читать, писать, испытал и повидал по более многих. И все равно мои схематичные наброски заставляют их изумляться, как детей. Да, они уже видели другие мои карты, умеют в них разбираться. Но то были крупные планы отдельных областей. А тут перед ними открылся целый мир. «Ты только глянь!» — палец Соболя уверенно ткнул в карту. «Мы тут, а это шо?» Он навис над картой, читая название. «О, глянь, Волга, Гелянь, а тут-то... Смотри-ка, Шерван, Персия!» Его палец пересек Кавказские горы и уперся в контур Черного моря. «О, глянь, тут-то Русское море!» Он поднял довольное лицо на товарищей, и остальные тоже, облепив карту, накинулись на нее с почти детским любопытством. «Неужто ты везде побывал, господин консул?» Ёрш вскинул на меня вопросительно восхищенный взгляд и, не получив ответа на свой вопрос, тут же задал следующий. «А тут-то какие народы живут?» Он провел пальцем по незаполненному еще западному побережью Черного моря. «Тут-то ведь живет кто, а ли нет?» «Живет, живет!» Закрываю ликбез по географии и перехожу к делу. «Хватит глазеть! Вот закончу карту, тогда и расскажу все. А сейчас давайте по сути». Начинаю с датчанина. «Как в твоем лагере дела, Хансен?» Тот морщит лоб. Говорить он не мастак. «Так неплохо. Все, что тобой указано, консул, все исполняем. Отхожие места выкопаны отдельно от чужих палаток. Каждый день там все известью засыпают. Во всех шатрах печки сложили, три бани срубили. Так что каждую седмицу все моются. Волосы, опять же, все стригут и бороды бреют». Вздохнув, он утер пот со лба. «Померло за неделю пятеро. Еще людин 30 в больничной палате маются». Я удовлетворенно киваю. Для 4000-го корпуса за неделю пятеро умерших результат не худший. Перевожу взгляд на Ерша. «Ну, а у тебя что, командир?» Тот перечисляет мне примерно то же самое, жалуясь лишь на то, что провианта маловато. Ордынцы цены задирают на все. Это понятно. По-другому и быть не могло. Пока надо радоваться тому, что ордынцы вообще подвозят нам провизию, а не строят козни из-под тишка. Перехожу к Петру Рябому, и тот тоже обстоятельно докладывает мне состояние дел у него в корпусе. Все более-менее в порядке, но напоследок он все же меня озадачивает. «Просьба у меня к тебе, господин консул», — начал он, настороженно покосившись на меня. «Ты бы ведьму свою укоротил, а? Шо она бойцов на построении взглядом своим колдовским сверлит? Только пужает. А еще в палатках и вещах их роется. Зачем это? Народец ропщет. Ежели кто занедужит, так сам прибежит к лекарю. А не сможет, так принесут его. Чё она лезет везде? Здоровых бойцов в лазарете держит. А что?» Я слушаю его и мысленно умиляюсь. Когда я еще только собирался в поход, Эльгиль сказала, что одного меня не оставит. Я ее, конечно, отговаривал. Поход тяжелый, результат непредсказуем. Мне не хотелось подвергать ее риску. Только все мои усилия оказались напрасны. Она все равно поехала со мной. И если честно, то, может, оно и к лучшему. После ранения здоровье у меня уже не то, да и возраст, опять же. А Эргиль и боль снимет, да и вообще, душевней мне с ней как-то. Только вот Эргиль не та женщина, кто без дела может сидеть. У себя в Заволжском она всегда при деле. То травы собирает да сушит, то страждущих лечит. А тут все не то. Степь, дожди да ветрища. Заскучала совсем моя Эргиль и всю нерастраченную энергию на меня обратила. «Это не ешь, туда не ходи, тяжелое не поднимай». В общем, от заботы такое тяжеловато мне стало. Вот я и придумал ей занятие. Назначил ее главой полкового лекарского приказа. А говоря языком будущего, главным санитарным врачом армии. Доверил ей смотреть за соблюдением гигиены и чистоты в войске. За лазаретами, больными, поварами и приготовлением пищи. Работа ей сразу прибавилась. Зато мне от ее опеки посвободней стало. Я-то вздохнул с облегчением. А вот всем остальным проблем знатно прибавилось. Дело оказалось как раз для Эргиль. Она же любую заразу на корню видит. Болезнь еще только-только зарождается, а она уже ее чует. Ведьма чай. Пройдет она перед строем, носом поведет, и уже видит, кто из взвода вроде бы еще жив-здоров, а на деле уже одной ногой в могиле. Эргиль толком не скажет, что у бойца там за болезнь. Дизентерия, тиф, грипп или того хуже. Она и слов-то таких не знает. Зато я знаю, как и то, что в отсутствии каких-либо лекарств карантин — единственное средство борьбы с эпидемиями. Если бойца вовремя изолировать, то он и сам, может быть, выживет. А уж остальных точно спасем, и болезнь не начнет косить всех подряд. В таких делах Эргиль никогда не ошибается. И только благодаря ее колдовским талантам за 2 месяца стоянки в армии так мало небоевых потерь. Я знаю, что она может вести себя крайне вызывающе и наверняка бесит не только одного Рябова, но и всех остальных, от командоров до рядовых. Но это мелочи в сравнении с тем, от какой беды она их спасает. Вот и сейчас, дослушав Рябова до конца, я спокойно задаю ему вопрос. «Ты вот скажи мне, Петр Изотыч, ты когда бойцу приказ отдаешь, ты у него интересуешься? Нравится ему твой приказ или нет? А может, спрашиваешь, какого он мнения о твоем командовании или еще чего?» Рябой недоуменно качает головой. «Еще чего? Зачем?» На это я глубокомысленно усмехаюсь. «Правильно, не его это дело спрашивать. Дело бойца — исполнять приказы командира, потому как старшего над ним я поставил. Поставил взводных, ротных, полковников и тебя, Рябой, командовать корпусом тоже я поставил, потому как доверяю твоему опыту и знаниям. Смекаешь?» «Вижу, что не очень. И вколачиваю ему в мозг, чтобы проняло». «Так чего же ты, Рябой, не доверяешь приказам Эргиль, ежели ее на это дело тоже я поставил? Неужто ты в моих приказах уже сомневаешься?» Последний вопрос вызвал у Рябова неподдельный ужас и искреннее отрицание. А я уже обратился ко всем пятерым. «Ежели вы в полной мере не разумеете пользы от деяния ее, то я в очередной раз разъяснять вам не буду. Просто скажу, коли вы мне верите, то исполняйте все, что Эргиль потребует. Сами исполняйте, и любой ропот пресекайте незамедлительно и жестко».